Никто не виноват. Все знают. Люди просят, сказал Кергу. Горе одних стало бедой других и заботой всех. Утром будет погода, вздыхает Юрий. Я отвезу тебя на ту сторону. Подниматься к тенту неохота, и мы кимарим у костра до утреннего солнца. Дело шло к вечеру. В доме царило веселье и шум. Оба Саши раздобыли в райгру на время гитару и теперь орали невообразимыми голосами, но лихо, местную песню весьма оптимистического свойства. «Подожжет синица море, и на сопке свистнет краб. Вот тогда на наше горе из райгру разгонят баб». Жуков слушал и скептически улыбался. Он рад был моему скорому возвращению. Она вошла тихо, неслышно. Никто и не заметил. Никто и не услыхал, когда она стучала. «Эми!» — первым бросился я к ней, сразу давая понять ребятам, чтобы не было никаких бестактностей, чтобы они следили за собой, чтобы хоть репертуарчик свой сменили наконец. Она сбросила куртку, причесалась, насмешливо оглядывая наш стол. «Сейчас, сейчас!» Засуетился один из Саш, вскочил и бросился в магазин за шоколадом и конфетами. Она развязала сумку и достала оттуда двух кур свежей картошки. «Откуда?» «С парохода. Ездили с Керго». «Таны Гатле», — засмеялась она. «Что-что?» — не понял я. «Русская утка!» Смеясь, перевела она. «У нас ведь никогда не водились куры, и нет у нас для них названия. Вот и придумал один писатель. Русская утка. Очень удачно». «А где сейчас этот писатель?» «В Уэлене. Будешь на восточном берегу, обязательно с ним встретишься». Жуков не слушал нашего разговора, но потихоньку принялся за готовку. И кошку мы не знали, как назвать, и свинью, и корову. Старики про свиней говорили: «Страшный, толстый, безволосый белый зверь». Она засмеялась. А кошку прямо боялись, когда она шипит. Назвали «Мыль-Итын», переводится «ловкая собака», правда, удачно. Все согласились. Совместными усилиями мы превратили кур в цыплят табака. Чеснок нашли в запасах бывшего хозяина, томатную пасту тоже, а картофель решили отварить. Пир получился царский, а украшением его, несомненно, была Эмми. Узкий краешек ночного солнца высовывался из-за горизонта. Казалось, солнце тонет в океане. Пора на покой. Ребята начали располагаться в спальных мешках. Мы с Эмми переглянулись. «Есть идея», — предложил я. «Давайте разобьем здесь в комнате палатку, а?» Жуков понял. «Веселей, мальчики!» Палатку мы укрепили растяжками за книжные стеллажи, батареи центрального отопления, ножки кровати. Вход был со стороны окна. В двухместной палатке, если ее поставить низко, свободно умещаются трое. Там и расположились на своих спальных мешках Жуков и оба Саши. Нам с Эми досталась единственная кровать. «Спокойной ночи, ребята!» «Спокойной ночи!» Хором рявкнули из палатки бравые студенты. Я слушал тишину и ждал, когда кто-нибудь из ребят слегка захрапит, как это бывало в поле. «Подожди», — шепнула мне Эми, — «они еще не спят». Было утро. Я потихоньку открыл глаза. Рядом с кроватью стоял начальник Жуков и внимательно разглядывал нас. О чем он думал, глядя на нас, спящих, пока я не проснулся от тяжести его взгляда? Потихоньку, чтобы не будить Эми, я выскользнул из-под одеяла и пошел за ним на кухню. Он молча курил. Чай уже был готов. Он всегда вставал раньше нас и успевал приготовить чай. «Что решил с Москвой?» — спросил я его в лоб. «Нелетная погода», — вздохнул он и улыбнулся грустно. Я взглянул в окно. Было чистое безоблачное небо, синий спокойный океан и ясное полярное незаходящее солнце. Обедать все решили в ресторане, но Эми повела нас на берег моря. Она там заметила что-то. Это оказалась лодка Керго. Сам он радостно приветствовал нас и предложил Эми собираться и переходить в лодку. «Он боится, что ты увезешь меня в город», — шепнула мне Эми. «А что мне в городе делать? Мне без тундры нельзя. С тобой хорошо, а без Керго и Имаклик я не могу». Она объясняла мне все, как ребенку. «Вот если б ты остался здесь, а?» — спросила она. «А куда же мне без них?» — кивнул я на ребят. «Вот видишь», — она улыбнулась. «Закончишь дело, приезжай, а?» «Великий охотник не может быть одновременно», — вспомнилось мне. «Да что они, сговорились, что ли, все, Наягнек и Керго и Эми?» Она передала свою сумку старику. Он аккуратно положил ее в лодку, сел, закурил, молча глядя в океан. Потом что-то начал говорить по-эскимоски. Я удивился. Старик прекрасно, без акцента, говорил по-русски, знал английский, чукотский, само собой. Зачем ему сейчас говорить по-эскимоски? «Он тебе что-то говорит?» — спросил я тихо Эми. Она покачала головой и начала тихо переводить. «Верьте солнцу, верьте ночи, верьте словам любимой. Мы не умрем, мы не исчезнем. Это заклинание, скорее совет, что-то родовое, то ли старых гренландцев, то ли аляскинцев. Я уже слышала это где-то. Ну да, ты прав». Это заклинание для нас с тобой, кто знает. Зря старик не будет вспоминать старые песни. Она собрала на берегу много сухих щепок, плавника, дощечек, подожгла. Пообещай, что он будет гореть до тех пор, пока ты не потеряешь из виду меня и лодку, сказала она. Лодка отчалила. Эми стоя махала рукой. Мы разожгли огонь поярче. Ребята ушли. Я сидел у костра один. Костер горел долго.